Глава 56. Потомки исчезнувшей расы. «Да что ж такое-то? Где мне искать этот чертов свиток? Такая возможность и проплывает мимо меня. Твою ж!» Уилл помассировал виски, потянулся и, все еще зевая, думал о том, что ему делать с новым знанием о подобной рекламе. Если повезет и свиток найдется, то его, наоборот, может забросить еще выше, чем он есть сейчас. Сайт пестрил разнообразными ссылками на видео и форумы, посвященные какому-нибудь одному моменту игры. Например, картографы продолжали заниматься своим делом, но вход на их сайт стал платным. Информация об открытых землях теперь стоила немало. На самом первом этаже был снова замечен дикий змей Набау, который сменил образ и превратился в летящего кракха. Это был монстр, смесь орла и козы. На втором этаже поползли слухи, что клан Душегубы все ближе и ближе подбирается к Дулахану, но что, где и как именно – тайна за семью печатями. Уилл просматривал все это и ждал, когда с его персонажа спадут дебафы. Он уже сходил в магазин, сделал комплекс упражнений и ждал, ждал, ждал. И вот теплое утро. Точнее, рассвет, который освещает высокие шпили дворца, и те переливаются в лучах его золота. Ворон открыл системное сообщение, которое тогда прочитал мельком, и вдумчиво начал перечитывать их снова. Домик. Это раз. Навык, который уже сейчас может показать хороший результат. Правда, не на этом этаже, но все же. Это два. Отношения с целой страной на уровне восхищения. Три. Видимо, из-за этого ему и презентовали целый домик. Парень осмотрел самого себя. Отсутствовала только куртка-проходимца, находившаяся во время смерти на нем. Теперь разбойник не скоро сможет использовать навык «Двуликий». Уилл все еще сидел на кладбище и о чем-то напряженно думал. Какая-то очередная мысль убегала от него. Ворон пытался вспомнить о характеристиках вещей, найденных и отложенных в хранилище. «Нужно бы наведаться. Думаю, в своем доме это будет делать лучше всего». Молодой человек улыбнулся и, встав с надгробной плиты, побежал к наверняка ожидающим его боевым товарищам. У ворот замка его встретили стражники, которые, увидев его, приложили руки к груди и встали по стойке смирно. «Уважаемый белый ворон, рады видеть вас целым и невредимым! Нам тут наши сослуживцы такое понарассказывали о том, что произошло вчера во дворце! Жуть! Ох, простите, нас просили предупредить вас, что капитан будет ждать в большой зале. На месте вас проводят!» «Спасибо, господа, и берегите себя!» Ворон, проходя мимо них, махнул рукой. «Я говорил тебе, нормальные эти посланники, а ты демоны, демоны, истеричка! Эй, не передразнивай меня своим женским голоском! Это у меня женский!» Уилл, слушая эти крики, подходил все ближе к дверям, возле которых на ступенях лежал Дальтара. Кто бы мог подумать, что это легендарный авантюрист. «Дальтара, хорош лежать! Нас ждут великие дела! Ру-ха-ха!» Изображая дьявольский смех, закричал Уилл. Лучник вскинул голову на раздавшиеся крики и, прикрыв ладонью глаза от слепящего солнца, глянул в его сторону. «А, все-таки вернулся!» «А ты как думал, шарлатан?» — улыбнулся парень. «Скажи мне, много ли чего рассказал латиец?» Мужчина серьезно глянул на него, прежде чем ответить. «Ты идиот!» «Ха! Скажи, ты знал, что тела посланников исчезают после смерти?» Лицо парня вытянулось от осознания того, что вчера произошло после его смерти, и он с размаху впечатал ладонь в свое лицо. «Вот же безмозглый баран!» Он так все тщательно придумал. Поставил на кон опыт, время игры и свой разум, чтобы выведать гребаные секреты врагов, и не подумал о такой мелочи. «Да как же так?» Разбойник обхватил голову руками и, взъерошив волосы, присел на корточки. «Да успокойся, ты не до конца меня выслушал. Хоть мне и понравилась твоя маленькая импровизация про безмозглого барана, но ты забыл, что шпион уже был под клятвой души. Увидев, как твое тело рассыпается, пленник пришел в ярость, но все равно рассказал свою историю, которой хотел поделиться. Лучше уж пускай проткнут сердце или отрубят голову, чем по частям терять душу». «Да? Ну так с этого и надо было начинать. Пойдем к капитану. Пора мне узнать хоть что-то полезное, а не придумывать самому». Эмин де Фолкер сидел за небольшим столом в большом и пустом помещении, когда услышал стук в дверь. «Заходите». «Капитан, как я и обещал, живой и... живой, в общем». «Фу, слава богам! Я было думал, что все же взаправду вас убил. Вы долго не приходили. Ну и как там, на той стороне?» «Там? «Там скучно», — вздохнул Уилл. «Вы мне лучше расскажите историю, что поведал вам наш словоохотливый приятель». «Ну да, прости. Просто рад видеть, что с вами все в порядке. Вы слишком много сделали для нас. Итак, слово в слово». История, рассказанная лотисом, оказалась незамысловатой, и на поверхности никакой полезной информации для них не было. Капитан и остальные, кто слушал, так и не поняли бы ничего, если бы Дальтара им не рассказал об их с вороном путешествии. Вкратце. Когда-то давно, лет 400-500 назад, жила раса дольфов. Эта раса владела мощной ментальной магией и могла управлять живыми против их воли. Но им и этого было мало. Для усиления своих способностей их император создал синий кристалл из чистой ментальной энергии, спрессованной алхимическим способом. Этот кристалл позволял усиливать его магию подчинения в сотни тысяч раз с помощью созданного для этого устройства. После этого началось время, позже названное «Эпоха подчинения». Император во главе своего войска начал завоевывать соседние земли, подчиняя врагов, а потом вырезая их города, словно скот на убой. Они маршем прошли чуть ли не весь континент, на котором обитали. После чего планировали взяться за соседние, но вода была не их стихией. Ментальная магия дольфов плохо работала в водном окружении. Никто из них не знал, в какой стороне находится второй материк, поэтому, не зная точно, куда плыть, они держали курс прямо, и о них больше никто не слышал. Слухи о потерянной армии и устройстве расползлись по земле. Прознавшие об этом покоренные страны империи собрались и стерли с лица континента оставшихся дольфов, чтобы никто из них в будущем не стал новым императором подчинения. Последние слова шпиона были «Мы – потомки исчезнувшей когда-то расы».